Покатились рассветы назад. Вспоминай, вспоминай, как было. Закрывай, закрывай, закрывай глаза. Закрывай, закрывай глаза. Закрывай, закрывай глаза. Вспоминай, вспоминай, как было. Закрывай, закрывай, закрывай глаза. Не дыши, не дыши, не думай. Не умру, не сойду, не раскаюсь. Перед тем, как исчезнуть тьма и навсегда, я с тобой еще попрощаюсь. Я с тобою еще попрощаюсь. Я с тобою еще прощаюсь. Перед тем, как исчезнуть тьма и навсегда, я с тобою еще попрощаюсь. Oh,